Глава 5. Разговор. Поднимаясь по винтовой лестнице, я все думала, кто же прислал мне такие роскошные цветы. На Арта мало похоже, хотя кроме него и некому. Я просто не знала парней с такими же инициалами. Последнее время количество одолевавших меня вопросов все росло и росло, а ответов на них не появлялось. Так, консультации с Олайошем для разъяснений касательно жриц следовало ждать до пятницы. Свидание с папой, способного пролить свет на личность возможного жениха, до субботы. Ну а встречи с Эсташем, которая позволила бы убедиться в своих подозрениях относительно опрометчивого желания, и вовсе ожидать не стоило. Третий раз мог меня добить. По крайней мере, предыдущее свидание с Низшим чуть не окончилось самым плачевным образом. При этом ведь не столько себя подставляла, сколько защитника. Именно ему предполагалось меня спасать, и поэтому я продолжала соблюдать приличную дистанцию и старалась избегать мест, где мы могли случайно столкнуться. Обидно, конечно, ведь Тен-Лоран мне постоянно помогал, вот и в случае с Эстель не остался в стороне, а я шарахалась от него, словно от заразного больного. Грустно. Еще и потому, что наблюдать за защитником теперь выходило лишь издалека, на очень приличном расстоянии, и кажется, я ужасно соскучилась по общению с ним, по его занятиям, объяснениям. Уже 100 лет прошло с тех пор, как перемолвилась с мужчиной хотя бы парой словечек. Но пока иного выхода не находилось, и потому, желая подняться в класс, я и сейчас предпочла короткой дороге узкую винтообразную лестницу, уводящую на верхние этажи. Мало кто ей пользовался, а в этот час она вовсе оказалась пустой, если не считать одаренной гимназистки, который приспичило выбрать для подъема самые дальние от классов ступеньки. Так я и шла, вздыхая, пока на середине лестницы едва не налетела на показавшегося из-за поворота защитника. То есть это он сбегал вниз стремительно, а я поднималась, понуро опустив голову, и заметила его в последний момент. От неожиданности отшатнулась и, конечно же, оступилась, а Эсташу пришлось ловить меня за локоть. При этом он поздоровался совершенно будничным тоном. «Добрый день, Теа Эста». С нарастающим ужасом вместо ответа огляделась по сторонам в поисках пути отступления или незримо надвигающейся на нас опасности. Все эмоции столь явственно обозначились на моем лице, что Тен-Лоран просто не смог обойтись без комментариев. «Выглядите так, Мариона, словно вас загнали в угол». Еще секунду назад спешивший куда-то защитник выпустил мой локоть и прислонился к стене, сложив на груди руки и оглядывая меня то ли с насмешкой, то ли с ожиданием. Наверное, предвидел дальнейшие нелогические действия с моей стороны. Однако же Тен-Лоран, любитель поязвить, особенно на мой счет, всегда тонко и с намеком. «Что вы, какой угол, Арис? Здесь кругом полукруглые стены». Оттого я и удивлен. Кто бы сомневался, что он парирует любую шпильку. Открыв рот, собиралась придумать очередную отговорку и проскочить мимо учителя, но Эсташ опередил. «Дайте угадаю. Я очень тороплюсь, Арис. Можно я уже пойду?» Рот закрылся сам собой, и, насупившись, принялась представлять, как будет выглядеть мое отступление вниз по лестнице. Учитывая способность спотыкаться в присутствии защитника, оно будет смотреться, как катание на ледяной горке, только вместо изящных саночек — та часть, которая непременно отобьется о ступеньки. «Вы очень проницательны, Арис Лоран. Я, правда, вот-вот опоздаю на урок». «Теа Эста, а вы не пробовали выбирать дорогу короче?» «Не пробовала. Я там вас опасалась увидеть, уважаемый Арис». Именно подобным образом и хотелось ответить, но с вежливой улыбкой пришлось признать правоту защитника — и сделать вид, что прежде о таком способе не догадывалась. «Это замечательная идея. Непременно воспользуюсь ей в другой раз. Извините, пожалуйста, но мне и правда пора. До свидания». И я пошла, огибая защитника по такой максимальной дуге, которая только была возможна в ограниченном узком пространстве, заключенном между двумя стенами. В принципе, ожидала привычного «идите, Теа» или «всего доброго, Мариона». В конце концов, можно было снова обойтись насмешливой репликой. Но ловить меня, резко протянув руку, определенно не стоило. То ли от неожиданности, то ли от того, что он вдруг прикоснулся, коленки подогнулись, и Сташу пришлось удерживать за плечи, а после еще прислонять к стене вдруг ставшее безвольным тело. А дальше хуже. Широко раскрытыми глазами следила за тем, как Тен-Лоран неспешно поднимает руки, бережно берет в ладони мое лицо и, чуть склонившись вперед и поймав мой взгляд, тихим, но проникновенным голосом произносит: «Расскажите мне, Мариона». И не то чтобы я ощущала какое-то воздействие на себя или свой разум, которым, как слышала, в совершенстве владели защитники, но само близкое присутствие Эсташа оказывало невероятное и удивительное влияние. Вообще все захотелось рассказать, чтобы сделать ему приятное и не тревожить лишний раз непонятными для защитника поступками. «Напрасно вы отказались. Именно с этого я приступила к рассказу, то есть с самого начала. Если вам, как главе рода, следовало выбрать богатую невесту для спасения семьи, к чему было отказывать всем? Даже женись не на мне, все равно решили бы главную проблему и не приехали в башни. А так вы здесь, постоянно перед глазами, помогаете, выручаете и абсолютно бескорыстно. В душе все переворачивается от вашей манеры обращаться с людьми. Еще и от того, что вы так ко всем относитесь. И уроки ведете превосходно. А они еще один способ провокации, понимаете? Я хотела бы повторить, что совсем напрасно вы приехали в гимназию. И повторю, лишь бы сил хватило. Но их точно не хватит, Арис, если не перестанете прикасаться ко мне. Пожалуйста». Он послушался и отодвинулся. И руки тоже опустил. «Вы как-то воздействуете на меня сейчас? Защитники могут, я слышала». «Нет». «Значит, просто спросил. Хотя, если он понимает, что происходит со мной, все его поведение и есть естественное воздействие. Другого не требуется». «Я заметила, Арис, когда вы рядом, непременно происходит страшная вещь, от которой тут же меня спасаете. Понимаете, это как замкнутый круг. Вы спасаете, потому это и происходит». Вот сейчас я Эсташа точно удивила. Осталось еще упомянуть рассуждение относительно моего участия в этом замкнутом круге. Но показалось вдруг так глупо говорить о каких-то желаниях и их возможных исполнениях, особенно в свете того, что сейчас он был рядом. Определенно мог меня спасти, но ничего не происходило. Вот каково это — оказаться наедине с объектом безмерного восхищения и расписаться в собственной глупости? «Самый лучший вариант для меня — это вас избегать». Вот и объяснила. Пускай понимает, как хочет. Например, связывает с собственным отказом и тем, что я практически призналась, как сильно влияет на меня его присутствие в школе. Хотя для кого это секрет, если так же на него реагируют остальные ученицы? «Это ваш способ решить все проблемы?» — задумчиво спросил Тен-Лоран. «Именно. Может, на ваш взгляд, детский и неразумный способ, но в моем случае лучший вариант. Вам ведь можно не жениться и делать, что заблагорассудится, поскольку еще и младший брат есть, пусть он о семье позаботится, а мне замуж выходить придется, и вы в таком случае помеха». Наверное, это истинно женская черта — сознаться в чувствах к мужчине, но преподнести это больше как обвинение. Мол, что же вы мелькаете перед глазами и мешаете замечать других кандидатов мужья, ведь они, в отличие от вас, вряд ли откажут. Если исходить из моего сумбурного монолога, Тен-Лоран был виноват исключительно во всем, даже в нападении чудовищ. А еще я умудрилась преподнести это в таком свете, будто он на брата свалил всю ответственность за род, развязав себе руки, так как просто жениться не хотел. Ох. «Вам еще рано замуж, Мариона». «Что?» «По сути, вы совсем ребенок». «Мне 18, Арис Лоран, и я совсем не ребенок», — заявила, начиная закипать от гнева. «Я говорю не о вашем внешнем виде или возрасте, Теа, а исключительно о взгляде на мир. Только детям свойственна такая прямолинейная жестокость». «Я жестока? А вы, Арис, разве не жестоки?» «Причина для отказа и приезда в академию — вовсе не в моем эгоизме или нежелании связывать себя семейными обязательствами». Эсташ вновь сложил на груди руки, словно закрываясь, И я вдруг увидела то, что сразу переключило ход моих мыслей. «У вас огонь на коже, вы горите!» Он склонил голову, рассматривая маленькие язычки пламени, пляшущие с внутренней и внешней стороны ладоней. «Почему вы так спокойны? Вам что, не больно?» «Это пламя защитника, Теа. Оно не причиняет мне вреда». «Пламя защитника? А мне причинит?» «Без моего на то желания нет». «Можно потрогать?» В чем-то я и правда порой вела себя как ребенок. Например, когда хотелось разузнать о необычном и ужасно любопытном явлении. Яркий, чистый интерес, не подвластный контролю. Так лишь дети удивляются. Тен-Лоран протянул руку ладонью вверх, и я очень осторожно коснулась огня кончиком пальца. Ощутила только тепло. Не было ни покалываний, ни жалящих прикосновений настоящего пламени. Осмелев, положила поверх его свою ладонь. А Эсташ вдруг сжал пальцы, и они переплелись с моими, точно в целомудренном, но при этом не менее волнующем объятии. Как зачарованная, смотрела на наши руки, и новые чувства совершенно перекрыли восторг от огненного чуда. В сердце разгоралось уже настоящее, обжигающее пламя. И признаюсь, что раньше я не понимала описания тех ощущений, которые охватили сейчас. Например, как может собственное тело чувствоваться чужим, как могут не слушаться ноги и руки, почему соприкосновение ладоней кажется одним из самых откровенных и интимных жестов, ничуть не уступающих поцелую. Дальше я действовала исключительно по наитию. Никто ведь не учил, как вести себя в ситуациях, если рядом окажется мужчина, подобный Эсташу. И здесь не играло роли, что он старше и что невероятно красивый, а еще учитель и аристократ, стоящий не на одну социальную ступеньку выше. Важнее были чувства, которые он во мне вызывал. Так, оказывается, бывает, когда ты с легкостью кокетничаешь с привлекательными гимназистами или другими поклонниками, подразниваешь их, порой отвечаешь на проявление симпатии многообещающими взглядами или фразами, но вдруг появляется один, из-за которого теряешь ориентир в пространстве. Не можешь флиртовать и кокетничать. И даже тело не слушается привычных команд. Мужчина, в чьем присутствии так неожиданно подгибаются колени, учащается дыхание, и чувствуешь, что сходишь с ума. Он закрывает собой весь мир, просто оказавшись совсем близко. Я не отняла руки и не отодвинулась, а ведь следовало, согласно всем правилам приличия, зазубренным в гимназии. Я с непередаваемым удовольствием наслаждалась его близостью, теплом ладони и легким скольжением другой руки, очертившей бедро и бережно обхватившей меня за талию. Эти ласки казались невыразимо нежными и осторожными, будто Эсташ опасался спугнуть. И пока сама бы думала, как следует себя вести, тело ответило. Его ответ облег себя не в слова, а в безотчетное движение навстречу. И свободной рукой я провела от твердого живота вверх до груди, прижав ее в центре, ровно в том месте, где четко помнила, находилась татуировка. А в следующий миг, когда защитник вдруг дернулся точно от удара под дых и опустил глаза, выражение лица Эсташа моментально изменилось. Все волшебные ощущения, окутавшие меня, вдруг перебил холод страха. Я боялась проследить за его взглядом и понять, что же он там увидел, словно нечто ужасное, чего ждала случилось, а вокруг запястья, касавшейся его груди, руки, обернулась по меньшей мере ядовитая гадюка. Эсташ резко отклонился, расцепляя наши руки, убирая ладонь и лишая меня своего тепла. Весь вид мужчины, казалось, говорил, что с отвращением оттолкнуть мои пальцы, точно примагнитившиеся к его телу, не позволяет лишь хорошее воспитание. «Извините, Теа Эста». В голосе его прорезался холод. «Я рассудил, будто вы привели слова о замужестве лишь в качестве примера. Чрезвычайно жалко, что прежде навлек на вас все упомянутые неприятности. Сущность защитников такова, мы притягиваем инородных тварей, и они используют все слабые места, куда могут ударить. Моя слабость — это... А впрочем, к чему вам знать теперь? Стремление меня избегать более чем понятно. Последуем вашему желанию, Мариона. Давайте и впредь не встречаться. Однако перед прощанием позвольте все же поздравить с помолвкой будущее Сабин Арсель». Он рывком отстранился и, быстро развернувшись, продолжил свой стремительный спуск по лестнице, за доли секунды исчезнув из поля зрения. А я стояла и ничегошеньки не могла понять. Протянутая рука так и повисла в пространстве. Хватая ртом воздух, подобно выброшенной на берег рыбе, я опустилась прямо на ступеньки. Поднеся к глазам ладонь, рассматривала ее, силясь хоть что-то понять. А когда развернула тыльной стороной, то заметила миниатюрный цветок по центру широкого золотого ободка. Скромное колечко, на которое уже и внимание перестала обращать, подаренное во время приема наравне с сюрпризами для остальных гостей, не походило на роскошную фамильную драгоценность. В духе Арселей как раз преподносить все впечатляющее и поражающее воображение. Однако было одно «но». Это колечко я не могла снять. Крутить на пальце сколько угодно, а вот стянуть ни в какую. В итоге просто развернула его символикой вниз, чтобы не провоцировать слухов, и решила дождаться встречи с отцом. Наверное, не стоило ждать. Какой изумительный момент вдруг оказался испорчен. Горько вспоминать. У меня после прикосновения защитника до сих пор покалывала левую ладонь, и я бережно прижала ее к щеке, но тут же отстранила, поскольку щеку тоже заколола. С удивлением взглянув на руку, тихо охнула. На ладони плясали крохотные язычки пламени. Очень маленькие огненные капельки кружились и вычерчивали плавные линии. Так любители кататься на коньках выписывают на льду красивые фигуры. Только эти складывались в единый рисунок. Я присмотрелась к огонькам, но они постепенно затухали. Сперва превратились в искры, а после в огненные точки. Перед тем, как погаснуть окончательно, они вспыхнули в последний раз, а с ними и вычерченные линии. На миг на ладони появился красивый рисунок огненных крыльев и исчез.